Я сел в машину, завел двигатель и потихоньку подавал Кадиллак вперед, пока передний бампер не коснулся стены. Не заглушив мотор, я выбрался, чтобы проверить, закроется ли теперь дверь. Места хватило только-только. Я запер дверь изнутри и пока шел обратно, чтобы заглушить двигатель, остро почувствовал запах дыма из выхлопной трубы. Пока я ходил закрывать дверь гаража, в тесном помещении успело накопиться много выхлопных газов. Я наклонился к приборной доске, заглушил мотор, потом открыл ведущую в кухню боковую дверь и вошел в дом. Бет на кухне не было. Я решил, что она где-то в саду. По коридору я прошел в гостиную. Маршал отыскал еще одну бутылку виски. Он сидел за овальным столиком у окна, разложив перед собой бумаги. Когда я вошел, он щедрой рукой наливал себе виски в стакан. «Садись, Кейт!» Маршал указал на стул поблизости. «Знаешь, миллион долларов звучит внушительно. А когда заплатишь все эти проклятые налоги, миллион съеживается». «Это уж точно, Фрэнк». Я сел. «Но все-таки деньги большие. Больше того, как тебя остригут парни из налоговой службы, у тебя должно остаться на руках не меньше 600 тысяч. Если вложить такую сумму, получишь доход, и капитал значительно округлится». «Мне об этом рассказывать не надо». Он уселся и тускло посмотрел на меня. «Сейчас я хочу провернуть по-настоящему выгодное дело с Charrington Steel. В данный момент акции идут по 15 долларов. Мне известно, что Pittsburgh Steel собирается проглотить Charrington Steel. Они пытались это сделать лет 6 назад, но тогда им помешала правительственная комиссия. Однако у меня есть секретная информация, что на этот раз объединение наверняка произойдет. Цена акций Charrington Steel в одночасье утроится». Я похолодел. Из-за аферы с Charrington Steel я и попал в тюрьму. За проведенные в камере годы я много размышлял об этой ситуации и сообразил, что некоторые члены совета директоров распространяли слухи о слиянии так хитро и умело, что сосунки вроде меня попались на их удочку. Похоже, теперь они решили провернуть это снова. Они выждали 6 лет и теперь, по словам этого жирного пьяницы, повторяют операцию. Ударят в барабан, пустят слух о слиянии и тем самым слегка поднимут цены на акции. «Погоди-ка минутку, Фрэнк», — сказал я. «Я в курсе всех дел, Charrington Steel. В эту компанию вкладывать деньги нельзя, они мошенники. Это объединение с Pittsburgh Steel никогда не произойдет». Маршал косо на меня посмотрел. «Я знаю, о чем говорю. Мне сделали достаточно прозрачный намек. Что тебе обо всем этом известно?» 6 лет назад они пытались объединиться с Pittsburgh Steel. Они распространили слух, и множество биржевых игроков в него поверили. Правительственная комиссия перекрыла им кислород, и тысячи людей потеряли свои деньги. Я сам был одним из них. Безумием было бы пытаться спекулировать на этих акциях и попасться на их удочку. Это было бы глупо, Фрэнк. «Ты думаешь? Ну так вот, мне лучше знать». Он допил виски. «Я все знаю о сосунках, которые тогда попались. Но в этот раз все будет по-другому. Я куплю акции на 500 тысяч долларов, как только завещание будет утверждено. Это информация для внутреннего пользования. Джек Сонсон, вице-президент компании, мой старый приятель. Я получил информацию прямо от него, и он не будет дурачить меня». Я прекрасно знал Джека Сонсона. Бартон Шарман считал его одним из самых выдающихся мошенников нашего века. «Послушай, Фрэнк», — настойчиво сказал я, — «я знаю, о чем говорю». «Иди лучше помоги Бет в саду», — рявкнул маршал с внезапным раздражением. «Нечего тебе здесь сидеть. Мне надо работать». Маршал поставил меня на место. В конце концов, я просто шофер, и он не нуждается в моих советах. — Как скажешь, Фрэнк. Я встал, а он налил себе еще виски. — Но ты можешь потерять свои деньги. — Это ты так считаешь? Он ткнул в меня пальцем. — Послушай, сынок, мне известно о деньгах больше, чем ты сможешь узнать за всю жизнь. Когда мне понадобится твой совет, я тебя позову, если он понадобится. От одной мысли, что маршал выкинет 500 тысяч долларов на эту аферу с Шарингтон Стил, меня начинало тошнить. Он сказал, что после уплаты налогов миллион заметно съежится. Если он потеряет эти 500 тысяч долларов, у него не останется практически ничего. Фрэнк, я... Давай-ка, сынок, я занят. Он взялся за бумаги. Когда я подошел к дверям, он добавил. Я от тебя высокого мнения, Кейт. Эта машина просто игрушка. Ты будешь следить за домом и водить машину. А я займусь финансами. Как скажешь, Фрэнк. Маршал откинулся назад, покраснел, и на его лице появилось прежнее раздраженное выражение. «А что, если мы откажемся от этого, Фрэнк, а?» Он взял стакан и сделал большой глоток. «А что, если мы станем говорить «мистер Маршал»? Без обид, просто как символ статуса, а?» «Конечно, мистер Маршал. Мы смотрели друг на друга». Он засмеялся неестественным, смущенным смехом. «Держись за меня, сынок! Я чувствую себя миллионером!» «Ах ты, жирный, пьяный сукин сын!» — подумал я. «Я держусь за тебя только потому, что хочу отобрать у тебя жену». «Конечно, мистер Маршал». Он кивнул и стал читать бумаги. Я вышел и направился в сад. Это был огромный, местами сильно заросший сад, с множеством клумб, кустов и деревьев. В конце концов я нашел Бет в его дальнем углу. Она собирала малину в белую миску. Я подошел к ней. «Мне было сказано, иди помоги Бет в саду, сынок», — сообщил я. Она резко взглянула на меня. «Он так назвал тебя?» «Вот именно. А я должен звать его мистер Маршал. Потому что он теперь миллионер, а я его служащий. Символ статуса, так он это называет». Бет молча собирала малину. Я присел на корточки, глядя на нее и ощущая на своей спине жаркое солнце. «Бет, он хочет пуститься в аферу. Он собирается вложить свои деньги в акции, на которых он потеряет большую часть своего состояния.